подохнет он от моих рук, тогда убедится, на что я способна. Фэн Цзе отправилась дальше. Огибая склон горки, она увидела нескольких взволнованных женщин, которые спешили ей навстречу. «Госпожа очень обеспокоена вашим долгим отсутствием», — сказали они. «Она снова послала нас за вами». «Какая же нетерпеливая ваша госпожа», — заметила Фэн Цзе, и, продолжая идти, спросила у женщин. «Сколько актов уже сыграно?» 8 или 9, — ответили те. Разговаривая между собой, они подошли к задним воротам башни небесных благоуханий и увидели Бао Юя, окруженного толпой девушек-служанок и молодых слуг. «Брат Бао Юй, не балуйся», — наказала ему Фэн Цзя. «Госпожи наверху», — проговорила одна из служанок, — «поднимитесь, пожалуйста, к ним с этой стороны». Фэн Цзя подобрала полы халата и, не торопясь, поднялась на верхний этаж. У выхода на лестницу ее уже поджидала госпожа Ю. «Хороши же вы», — упрекнула она Фэн Цзя. «Как встретились, так и расстаться не можете. Ты бы уж совсем переехала к ней. Садись, я поднесу тебе кубок вина». Фэн Цзя подошла к госпоже Син и госпоже Ван и попросила разрешения сесть. Госпожа Ю протянула Фэн Цзя программу спектакля и предложила выбрать несколько актов для исполнения. «Как же я смею выбирать, если госпожи находятся здесь?» — проговорила Фэн Цзя. «Мы уже выбрали по нескольку актов», — сообщили ей госпожа Син и госпожа Ван. «Теперь твоя очередь, а мы послушаем». Фэн Цзя согласилась, встала и взяла программу. Прочитав ее, она выбрала 2 акта — «Возвращение души» и «Ария под аккомпанемент». «Когда окончится акт, указ о назначении 2 чиновников, — сказала она, возвращая программу, — пусть сыграют эти 2 акта, и пора будет расходиться». «В самом деле, — согласилась госпожа Ван, — надо дать отдохнуть твоему старшему брату и его жене. У них и без того достаточно хлопот». «Вы не очень часто у нас бываете, — возразила ей госпожа Ю. — Нам будет приятнее, если вы еще немного посидите, ведь время раннее». Фэн Цзя встала, поглядела вниз с башни и спросила: «Куда же ушли все господа?» «Они на террасе яркого блеска», — пояснила одна из служанок. «Они взяли с собой музыкантов и пьют там вино». «Здесь им неудобно, так они ушли втихомолку творить не весь что», — произнесла Фэн Цзя. «Неужто ты думаешь, что все такие праведники, как ты?» — засмеялась госпожа Ю. Пока они шутили и смеялись, все избранные акты были сыграны. Со столов убрали вина и закуски и подали рис. После еды госпожа Син и госпожа Ван покинули сад и перешли в дом, где выпили чаю и велели подавать коляски, намереваясь возвращаться домой. Они попрощались с матерью госпожи Ю, а госпожа Ю со служанками вышла их провожать. Дзяджень, его сыновья и племянники, стоявшие возле колясок, просили их: «Завтра приезжайте непременно, тетушки». «Нет, хватит», — оборвала госпожа Ван. «Мы сегодня и так весь день провели здесь, утомились. Завтра нужно отдохнуть». Все стали садиться в коляске. Дзяджуй все время не сводил глаз с Фэн Цзя. Как только Дзяджень удалился, Лигуй подвел коня, Бао Юй сел верхом и тронулся следом за госпожой Ван. Дзяджень еще отобедал вместе с братьями и племянниками, и лишь после этого все разошлись. О том, как вся семья провела 2-й день праздника, рассказывать незачем. Следует упомянуть лишь, что с этих пор Фэн Цзя стала часто навещать госпожу Цинь. Иногда госпожа Цинь по нескольку дней чувствовала себя лучше. Затем состояние ее снова ухудшалось. Дзяджень, госпожа Ю, И Цзяджун